161. Ничто не тяготит и не раздражает меня так, как слова, выражающие общественную мораль. Само слово «долг» мне неприятно, словно назойливый чужак. Но термины «гражданский долг», «солидарность», «гуманность» и прочие того же рода вызывают у меня отвращение, как помои, которые на меня вылили из окон. Я чувствую себя оскорбленным, если кто-либо делает предположение о том, что эти выражения имеют ко мне какое-то отношение, что я нахожу в них даже не ценность, а вообще какой-либо смысл. Недавно на витрине магазина игрушек я увидел вещи, которые точно мне напомнили о том, чем являются эти выражения. На ненастоящих тарелках я увидел ненастоящие яства для кукольных столов. Человеку существующему, чувственному, эгоистичному, суетному, дружащему с другими, потому что у него есть дар речи, враждующими с другими, потому что у него есть дар жизни. Что нужно этому человеку предложить такого, чтобы он играл с куклами, произнося слова, лишенные звука и интонации? Правительство зиждется на двух столпах — подавлении и обмане. Беда этих мишурных понятий в том, что они не подавляют и не обманывают. В лучшем случае они опьяняют, а это другое дело. Если я что-то и ненавижу, так это реформаторов. Реформатор — это человек, который видит поверхностные беды мира и предлагает излечить их, усугубляя беды глубинные. Врач пытается приспособить больное тело к телу здоровому, но мы не знаем, что считать здоровым, а что больным в общественной жизни. Я могу рассматривать человечество лишь как одну из последних школ декоративной живописи природы. По сути, я не отличаю человека от дерева, и я, разумеется, предпочитаю то, что больше украшает, что интереснее моим думающим глазам. Если дерево мне интереснее, то я печалюсь больше от того, что срубают дерево, чем от того, что умирает человек. Бывают такие уходящие закаты, которые причиняют мне больше боли, чем смерть детей. Я во всем являюсь тем, кто не чувствует для того, чтобы чувствовать. Я почти виню себя в том, что записываю эти мои размышления в этот час, когда от границ вечера поднимается, окрашиваясь, легкий ветер. Не окрашиваясь, ведь это не ветер окрашивается, а воздух, в котором он неясно плывет. Но поскольку мне кажется, что именно ветер окрашивается, я говорю именно это, потому что я вынужден говорить то, что мне кажется, раз уже это я. 162. Все неприятное, что с нами происходит в жизни, глупые ситуации, в которых мы оказываемся, неверные движения, которые мы совершаем, оплошности, которые мы допускаем из-за какой-либо добродетели, следует считать простыми внешними случайностями, не способными достичь сущности души. Так будем же воспринимать как зубную боль или мозоли жизни то, что нам мешает, но является внешним, пусть и нашим, или что только должно предполагать наше органическое существование или заботиться о том, что в нас есть жизненного. Когда мы перенимаем такое поведение, которое в другом виде присуще мистикам, мы обретаем защиту не только от мира, но и от себя самих. Поскольку мы одерживаем верх над тем, что в нас есть внешнего, другого, противоположного нам, и что является тем самым нашим врагом. Гораций, говоря о праведном муже, утверждал, что тот будет хранить бесстрашие, даже если мир вокруг него рухнет. Этот образ нелеп, но суть его справедлива. Даже если вокруг нас рухнет то, чем мы притворяемся, потому что мы с этим сосуществуем, мы должны хранить бесстрашие не потому, что мы праведны, а потому что мы — это мы, а наше бытие не имеет никакого отношения к внешним вещам, что обрушиваются, даже если они обрушиваются на то, чем мы для них являемся. Для лучших жизнь должна быть мечтой, которая отвергает сопоставление. 163. Непосредственный опыт это ухищрение или тайник тех, кто лишен воображения. Читая об опасностях, которым подвергался охотник за тиграми, я испытываю все опасности, которым стоило подвергаться, кроме опасности самой опасности, которую не стоило испытывать, поскольку она прошла. Люди действия — невольные рабы людей мыслящих. Ценны не сами вещи, а их толкование. Ведь одни создают нечто для того, чтобы другие, меняя смысл этого, делали это живым. Повествовать — значит создавать, потому что жить — значит лишь быть проживаемым. 164. Бездействие утешает во всем. Неделание дает нам все. Воображение — это все, пока оно не стремится действовать. Царем мира можно быть только в грезах. А каждый из нас, если он действительно себя знает, хочет быть царем мира. У нас есть то, от чего мы отрекаемся, потому что, мечтая, мы сохраняем это нетронутым, навсегда под светом солнца, которого нет, или луны, которой не может быть. 165. Все то, что не является моей душой, для меня, хотя я этого не хочу, представляет собой не более чем сценарий и декорации. Любой человек, даже если я могу разумом признать, что он, как и я, живое существо, всегда обладал для того, что во мне невольно действительно является мной, меньшим значением, чем какое-либо дерево, если это дерево красивее. Поэтому я всегда воспринимал человеческие волнения, большие коллективные трагедии истории или того, что из нее делают, как цветистые украшения, лишенные души тех, кто в них вовлечен. Меня никогда не угнетали трагические события, происходящие в Китае. Это далекие декорации, пусть даже изображающие кровь и чуму. Я вспоминаю с некоторой иронической грустью демонстрацию рабочих. Не знаю, насколько искреннюю. Мне всегда трудно признать искренность в коллективных событиях, поскольку чувствовать может только индивид наедине с собой. Это была небольшая, разнузданная группа воодушевленных глупцов, которые шли и кричали разные вещи перед моим равнодушием постороннего человека. Внезапно меня охватила тошнота. Они даже не были достаточно грязными. Те, кто страдает по-настоящему, не образуют плебс, не образуют группы. Тот, кто страдает, страдает в одиночестве. Какая дурная компания, какое отсутствие человечности и боли. Они были реальны, а потому невероятны. Никто бы не написал о них роман и не сочинил описательный сценарий. Они текли, словно отходы по реке жизни. От созерцания их меня охватил сон, тошнотворный и величественный. 166. Если я внимательно рассматриваю жизнь, которую ведут люди, я в ней не нахожу ничего такого, что отличало бы ее от жизни, коей живут животные. Те и другие бессознательно привязаны к вещам и миру. Те и другие время от времени развлекаются. Те и другие каждый день проходят один и тот же органический путь. Те и другие не думают за рамками того, о чем они думают, и не живут за рамками того, чем они живут. Кот сворачивается клубком под солнцем и засыпает. Человек сворачивается клубком под жизнью со всеми ее сложностями и засыпает. Ни тот, ни другой не освобождаются от рокового закона бытия, какой он есть. Никто не пытается избавиться от тяжести бытия. Величайшие из людей любят славу, но не как собственное бессмертие, а как бессмертие абстрактное, в котором они, возможно, не принимают участия. Эти размышления, которым я часто предаюсь, вызывают во мне внезапное восхищение той разновидностью личностей, которые мне инстинктивно противны. Я имею в виду мистиков и аскетов, отшельников во всех Тибетах, Симеонов-столпников со всеми их столпами. Они действительно пытаются, пусть и нелепо, освободиться от животного закона. Они действительно пытаются, пусть и безумно, отрицать закон жизни, сворачивание клубком под солнцем и ожидание смерти без мысли о ней. Они ищут, пусть и замерев на вершине столпа. Они жаждут, пусть и в беспросветной келье. Они хотят того, чего не знают, пусть и в предписанном мученичестве и в навязанной горечи. Мы же, все, что живем как более или менее сложные животные, проходим по сцене как персонажи, которые не говорят и довольствуются суетной торжественностью прохождения. Собаки и люди, и кошки, и герои, и блохи, и гении, мы играем в существование, не думая о нем, а лучшие думают только о том, чтобы думать под великим покоем звезд. Другие мистики невзгод и самопожертвований хотя бы чувствуют телесно и ежедневно волшебное присутствие тайны. Они свободны, потому что отрицают зримое солнце. Они полны, потому что выпустили из себя пустоту мира. Я почти мистик, как и они, когда говорю о них. Но я не смог бы быть чем-то большим, чем эти слова, написанные под влиянием моей случайной склонности. Я всегда буду с улицы золотильщиков, как и все человечество. Я всегда в стихах и в прозе буду конторским служащим. Я всегда буду в мистике или не мистике, ограниченным и подчиненным, рабом своих ощущений и времени, когда я могу их испытывать. Я всегда буду под широким голубым плащом немого неба, пажом, участвующим в непонятном обряде, облаченным в жизнь, чтобы совершать его, и делающим, не зная почему, жесты и шаги, принимающим позы и манеры до тех пор, пока не кончится праздник или моя роль в нем, и я не смогу отправиться поглощать праздничную еду в больших шатрах, что, как говорят, расположены внизу, в глубине сада. 167. Сегодня такой день, когда меня тяготит, словно вход в тюрьму, однообразие всего. Однако однообразие всего — это лишь однообразие меня. Каждое лицо, пусть даже то, что мы видели вчера, сегодня другое, потому что сегодня не вчера. Каждый день — это день, который есть, и другого подобного ему в мире не было. Лишь в нашей душе есть тождественность с самой собой, пусть и ложно ощущаемая, вследствие которой все уподобляется друг другу и упрощается. Мир — это отдельные вещи и различные грани. Но если мы близоруки, то мир подобен недостаточному и однообразному туману. Я хочу убежать. Убежать от того, что знаю, убежать от того, что мне принадлежит, убежать от того, что я люблю. Я хочу уехать. Не в недосягаемые Индии и не на большие южные острова всего, а куда угодно, в деревню или в пустынь, в место, которое не является этим местом. Я хочу не видеть больше эти лица, эти привычки и эти дни. Я хочу отдохнуть, отстранившись от моего органического притворства. Я хочу почувствовать, что сон приходит как жизнь, а не как отдых. Хижина на берегу моря. Даже пещера на неровном горном склоне могут мне это подарить. К сожалению, лишь моя воля не может мне этого подарить. Рабство — это закон жизни, и другого закона нет, потому что этот закон должен исполняться, исключая возможность устроить бунт или найти прибежище. Одни рождаются рабами, другие ими становятся, третьим рабство навязывается. Трусливая любовь, которую мы все испытываем к свободе, если бы мы ее обрели, мы бы ее чурались, как чего-то нового, и отвергали — это настоящий показатель веса нашего рабства. Сам я, только что сказавший, что хотел бы иметь хижину или пещеру, где я был бы свободен от однообразия всего, которое есть однообразие меня, решился ли бы я отправиться к этой хижине или пещере, зная по опыту, что поскольку однообразие проистекает от меня, мне придется испытывать его всегда. Сам я, задыхающийся тем, где я нахожусь и потому, что я там нахожусь, где бы я дышал лучше, если недуг гнездится в моих легких, а не в том, что меня окружает. Самому мне, страстно стремящемуся к чистому солнцу и к свободным полям, к зримому морю и к целому горизонту, кто мне скажет, что я не стал бы тосковать по кровати или по еде, или от того, что больше не нужно преодолевать 8 лестничных пролетов, чтобы выйти на улицу, или от того, что я больше не буду заходить в табачную лавку на углу или обмениваться приветствиями с праздным парикмахером. Все то, что нас окружает, становится частью нас, просачивается в наши ощущения плоти и жизни и, как слюна большого паука, незримо привязывает нас к тому, что близко, приковывая нас к легкому одру медленной смертью, в котором мы покачиваемся от ветра. Все есть мы, и мы — это все. Но к чему все это, если все есть ничто? Луч солнца, туча, прохождение которой выдает бегущая тень, поднимающийся ветер, тишина, наступающая, когда утихает ветер, то или иное лицо, какие-то голоса, случайный смех разговаривающих, а потом ночь, когда бессмысленно всплывают изломанные иероглифы звезд. 168. И я, робко ненавидящий жизнь, очарованно страшусь смерти. Я боюсь этого небытия, которое может быть чем-то другим, и боюсь его одновременно как небытия и как чего-либо другого, как если бы в нем могли соединиться ничтожное и ужасное, как если бы в гробу заперли мое вечное, осязаемое дыхание души, как если бы там взаперти перемололи бессмертное. Мысль об аде, которую могла придумать лишь сатанинская душа, на мой взгляд, проистекает из путаницы такого рода — быть смесью двух разных страхов, которые противоречат и заражают друг друга. 169. Я перечитываю на свежую голову, неспешно, фрагмент за фрагментом, все то, что написал. И считаю, что все это ничтожно, и уж лучше бы я ничего этого не писал. Достигнутые вещи, будь то империи или фразы, обладают, уже потому что их достигли, той худшей стороной настоящих вещей, которая заключается в том, что мы знаем об их бренности. Однако в эти медленные мгновения, когда я перечитываю написанное, не это я чувствую, и не это меня гнетет. Меня гнетет то, что не стоило этого делать. И что потраченное на это время я выиграл лишь в виде ныне рассеявшейся иллюзии о том, что это стоило делать. Все то, что мы ищем из-за какого-то устремления, но мы либо не добиваемся его, и тогда мы бедны, либо считаем, что добились, и тогда мы богатые безумцы. Меня гнетет то, что лучшее плохо, и что другой, о котором я мечтаю, если бы он существовал, сделал бы это лучше. Все то, что мы делаем в искусстве или в жизни, представляет собой несовершенную копию того, что мы собираемся сделать. Оно не соответствует не только внешнему совершенству, но и совершенству внутреннему. Оно не соблюдает не только правила того, чем оно должно было бы быть, но и правила того, чем, как мы думали, оно могло бы быть. Мы пусты не только внутри, но и снаружи. Нам отказано и в предвосхищении, и в обещании. С какой силой одинокой души я писал одну заточенную страницу за другой, проживая слог за слогом ложное волшебство не того, что я писал, а того, что я предполагал, что пишу. С каким очарованием иронического колдовства я считал себя поэтом своей прозы в то окрыляющее мгновение, когда она во мне рождалась, опережая движение пера, как обманчивая месть за оскорбление жизни. И в конце концов, сегодня, перечитывая ее, я вижу, как лопаются мои куклы, как из дыр вылезает солома, как они опорожняются, не успев посуществовать. 170-е. После того, как последние дожди ушли на юг, и остался лишь ветер, который их смел, в городские скопища вернулась радость ясного солнца, и появилось много развешанного белого белья, прыгающего на веревках, растянутых между перегородками высоких окон разноцветных домов. Я тоже обрадовался, потому что я существую. Я вышел из дома ради великой цели, которая в конечном счете заключалась в том, чтобы прийти в контору вовремя. Но в этот день само принуждение жизни участвовало в другом положительном принуждении, что заставляет солнце появляться в календарные часы в соответствии с широтой и долготой различных мест на Земле. Я почувствовал себя счастливым от того, что не мог чувствовать себя несчастным. Я прошел по улице расслабленно и очень уверенно, потому что, в конце концов, знакомая контора, знакомые люди были мне понятны. Неудивительно, что я чувствовал себя свободным, сам не зная от чего. В корзинах, выставленных на краю тротуаров Серебряной улицы, освещенные солнцем бананы на продажу были ярко-желтыми. В конце концов, я довольствуюсь самой малостью. Прекратился дождь. Вышло красивое солнце. На этом счастливом юге бананы кажутся желтее из-за черных пятен. Разговаривают люди, которые их продают. Довольствуюсь тротуарами Серебряной улицы, зеленоватой с золотым оттенком, лазурью тежу в глубине, всем этим домашним уголком системы Вселенной. Настанет день, когда я этого больше не увижу, когда меня переживут бананы на краю тротуара. И голоса хитрых продавщиц, и ежедневные газеты, которые мальчик разложил одну рядом с другой на углу противоположного тротуара. Я отлично знаю, что бананы будут другими, и продавщицы будут другими, и те, кто наклонится посмотреть на газеты, увидят другую, не сегодняшнюю дату. Но они не живут и потому остаются, хотя они и другие. Я живу и потому прохожу, хотя я тот же самый. Я мог бы отметить этот день покупкой бананов, так как мне кажется, что на них светит все солнце этого дня, как проектор без механизма. Но я стыжусь ритуалов, символов. Стыжусь покупать что-то на улице. Мне могли бы их плохо завернуть, не продать так, как следует, потому что я не умею покупать их так, как следует. Мог бы показаться странным мой голос, если бы я спросил, сколько они стоят. Лучше писать, чем осмеливаться жить. Пусть даже жить означает всего лишь покупать бананы под солнцем, пока солнце светит и продаются бананы. Может быть, позже? Да, позже. Может быть, кто-то другой? Не знаю. 171-е. Одно лишь изумляет меня больше, чем глупость, с которой большинство людей проживает свою жизнь. Это разумность, которая есть в этой глупости. Однообразие заурядных жизней кажется устрашающим. Я обедаю в этом заурядном ресторане и смотрю на фигуру повара за стойкой, и здесь, рядом со мной, на уже старого официанта, который меня обслуживает и который, по-моему, работает здесь уже лет 30, как живут эти люди? Уже 40 лет эта фигура мужчины проживает почти целый день на кухне. У него бывает короткий отпуск. Он спит относительно немного. Иногда ездит в свою деревню, откуда возвращается без колебаний и без сожалений. Медленно складывает медленные деньги, которые не собирается тратить. Он захворал бы, если бы ему пришлось уехать со своей кухни окончательно в поля, которые он купил в Галисии. Он живет в Лиссабоне 40 лет и никогда не был ни на ротонде, ни в театре, а в Колизее он побывал только однажды. Паяцы во внутренних руинах его жизни. Он женился, неизвестно как и зачем. У него четверо сыновей и одна дочь. И его улыбка, появляющаяся, когда она высовывается из-за стойки в моем направлении, выражает большое, торжественное, удовлетворенное счастье. И он не притворяется, у него нет на то причин. Если он чувствует себя счастливым, то это потому, что он действительно счастлив. А обслуживающий меня старый официант, который только что поставил передо мной, наверное, свой миллионный кофе с тех пор, как он обслуживает столики в кафе. У него жизнь такая же, как и у повара, с разницей в 4-5 метров, отделяющей местонахождение одного на кухне от местонахождения другого в зале заведения. В остальном у него всего два сына, он чаще ездит в Галисию, в Лиссабоне он видел больше, чем другой, и знает Порту, где провел 4 года, и также счастлив. Я вновь вижу с изумлением и испугом панораму этих жизней и обнаруживаю, когда меня охватывает ужас, жалость и возмущение ими, что ужаса, жалости и возмущения не испытывают как раз те, у кого есть на это право, те самые люди, которые проживают эти жизни. Это главное заблуждение литературного воображения — предполагать, что другие — это мы, и что они должны чувствовать так же, как мы. Но, к счастью для человечества, каждый человек всего лишь такой, какой есть. И только гением дано быть еще и кем-то другим. Все в конечном счете дается в зависимости от того, кому это дается. Мелкое уличное происшествие, которое стучит в дверь повара этого заведения, развлекает его больше, чем развлекает меня созерцание самой оригинальной мысли, чтение самой лучшей книги, самое приятное из бесполезных мечтаний. И если жизнь по своей сути однообразна, факт заключается в том, что он больше, чем я, избежал однообразия. И ускользать от однообразия ему легче, чем мне. Истинный не обладает ни он, ни я, потому что ею не обладает никто. Но счастье у него действительно есть. Мудр тот, кто делает существование однообразным. Ведь тогда всякое мелкое происшествие обретает облик чуда. У охотника за львами приключения заканчиваются после третьего льва. Для моего однообразного повара в ужине, заканчивающемся потасовкой на улице, всегда есть что-то сродни скромному апокалипсису. Тот, кто никогда не покидал Лиссабона, путешествует в бесконечность, садясь в трамвай до Бенфики. А если однажды он отправляется в Синтру, он чувствует, что слетал на Марс. Путешественник, объездивший всю Землю после 5000 миль, не встретит никакой новизны, потому что он постоянно встречает исключительно что-то новое. Опять новизна. Старость вечно нового. Но абстрактное понятие новизны осталось в море вместе со второй новинкой. Человек может, если обладает настоящей мудростью, наслаждаться всем спектаклем мира, сидя на стуле, не умея читать, не разговаривая ни с кем, умудряясь не грустить благодаря одним лишь чувствам и душе. Сделать существование однообразным, чтобы оно не было однообразным. Превратить повседневность в нечто бесцветное, чтобы любая мелочь становилась развлечением. Посреди моей каждодневной работы, тусклой, одинаковой и бесполезной, передо мной возникают образы бегства, воображаемых руин далеких островов, праздников в аллеях парков других эпох, других пейзажей, других чувств, другого меня. Но между двумя записями я признаю, что будь у меня все это, ничто из этого не было бы моим. Шеф Вашкиш и правда лучше королей мечты. Контора на улице Золотильщиков и правда лучше больших аллей недосягаемых парков. Благодаря шефу Вашкишу я могу наслаждаться мечтой о королях мечты. Благодаря конторе на улице Золотильщиков я могу наслаждаться внутренним созерцанием несуществующих пейзажей. Но если бы у меня были короли мечты, о чем бы мне оставалось мечтать? Если бы у меня были недосягаемые пейзажи, что недосягаемого у меня осталось бы? Однообразие, блеклая одинаковость дней, отсутствие разницы между сегодняшним днем и вчерашним, пусть у меня это останется навсегда, вместе с душой, готовой радоваться мухе, что меня отвлекает, пролетая перед моими глазами, искреннему хохоту, что доносится непонятно с какой улицы, глубокому освобождению в час, когда закрывается контора, бесконечному отдыху выходного дня. Я могу вообразить все, потому что я — ничто. Если бы я был чем-то, я не мог бы воображать. Помощник бухгалтера может воображать себя в мечтах римским императором. Английский король этого не может, потому что английский король лишен возможности быть в своих мечтах другим королем, кроме того, коим он уже является. Его реальность не позволяет ему чувствовать. 172. Склон ведет к мельнице, а усилие не ведет ни к чему. Был вечер ранней осенью, когда небо источает мертвое холодное тепло, а тучи душат свет под покрывалом медленности. Судьба дала мне лишь две вещи — бухгалтерские книги и дар мечтать. 173. Мечта — худший кокаин, потому что самый естественный. Так она проникает в привычки с легкостью, которая наркотикам не свойственна. Ее пробуют невольно, как поднесенный яд. Она не причиняет боли, не заставляет бледнеть, не подавляет, но душа, предающаяся ей, становится неизлечимой, потому что никак не может отделиться от своего яда, коим является она сама. Как спектакль в тумане. Я научился в мечтах увенчивать образами фасады повседневности, говорить обыкновенное с удивлением, простое со смыслом, золотить при помощи искусственного солнца мертвые углы и предметы мебели и придавать, как будто чтобы убаюкать себя, музыкальность текучим фразам моей одержимости, когда я их пишу. 174. После бессонной ночи мы всем неприятны. Ушедший сон забрал с собой что-то, что делало нас людьми. В самом неорганическом воздухе, окружающем нас, словно есть скрытое раздражение по отношению к нам. В конце концов, мы сами себя лишаем опоры, и в нас самих получает раны дипломатия глухого сражения. Сегодня я волок по улице ноги и сильная усталость. Моя душа сжалась до размеров привязанного мотка, и то, чем я являюсь и чем я был, забыло свое имя. Если у меня есть завтра, я знаю лишь то, что я не спал, и смешение различных промежутков накладывает великое молчание на мою внутреннюю речь. О, большие парки других! Сады, привычные для стольких, чудесные аллеи тех, кто никогда меня не узнает. Я цепенею между бодрствованиями, как тот, кто никогда не осмеливается быть поверхностным, и то, о чем я размышляю, вдруг пробуждается ото сна. Я — дом-вдовец, замкнутый в самом себе, населенный робкими, таящимися привидениями. Я всегда нахожусь в соседней комнате, или они находятся в ней, и вокруг меня слышится сильный шелест деревьев. Я блуждаю и встречаю их. Встречаю, потому что блуждаю. Мои детские дни, на вас тоже надет передник. И посреди всего этого я иду по улице, заспанный от того, что скитался, подобно листку. Любой медленный ветер сметал меня с земли, и я бреду, как конец сумерек среди событий пейзажа. Веки давят на ноги, которые я волоку. Я хотел бы поспать, потому что я иду. Мой рот закрыт, словно для того, чтобы губы склеились. Я пускаю ко дну мое блуждание. Да, я не спал, но чувствую себя увереннее именно так, когда я не спал и не сплю. Я действительно нахожусь в этой случайной и символической вечности состояния полудуши, в котором я обманываю сам себя. То один, то другой смотрит на меня так, будто знает меня, но не узнает. Я чувствую, что и я смотрю орбитами глаз, ощущая, как они касаются век, и не хочу знать, что мир существует. Я хочу спать. Очень хочу спать. Безумно хочу спать. 175. Когда родилось поколение, к коему я принадлежу, оно обнаружило мир, не дававший поддержки тем, у кого есть мозг и в то же время сердце. Вследствие разрушительной работы предшествовавших поколений, мир, в котором мы родились, не мог нам дать безопасности в религиозном отношении, поддержки в нравственном отношении, спокойствия в политическом отношении. Мы родились в полной метафизической тревоге, в полной нравственной тревоге, в полном политическом непокое. Опьяненные внешними формулами, простыми приемами разума и науки, предшествовавшие нам поколения не спровергли все основы христианской веры, потому что их критика Библии, поднявшись от критики текстов к критике мифов, свела Евангелия и предыдущие религиозные тексты иудеев к непонятному нагромождению мифов, легенд и обыкновенной литературы, а их научная критика постепенно выявила ошибки, дикую простоту примитивной науки Евангелий. В то же время свобода дискуссии, которая поместила в поле общественного обсуждения все метафизические проблемы, захватила вместе с ними и религиозные проблемы там, где они были, опьяненные неясным понятием, которое они назвали позитивностью. Эти поколения раскритиковали всякую мораль, изучили под лупой все правила жизни, и от этого столкновения учений осталась лишь уверенность в том, что ни одно из них ненадежно, и боль от того, что этой определенности нет. Такое общество, недисциплинированное в своих культурных основах, разумеется, не могло не стать жертвой этой недисциплинированности и в политике. Именно поэтому мы пробудились в мире, жадном до социальных новшеств, в мире, который с радостью отправлялся завоевывать свободу, не зная, что это такое, и прогресс, так и не определив его. Но грубый критицизм наших отцов, завещав нам невозможность быть христианином, не завещал удовлетворения тем, что у нас есть эта невозможность. Завещав нам неверие в предустановленные нравственные формулы, не завещал безразличия к морали и к правилам человеческой жизни. Не прояснив политической проблемы, не оставил наш дух безучастным к тому, что эту проблему следует решить. Наши отцы радостно разрушали, потому что жили в эпоху, когда еще оставались отблески былой прочности. То, что они разрушали, придавало силы обществу для того, чтобы они могли разрушать, не чувствуя, как здание покрывается трещинами. Мы унаследовали разрушение и его результаты. В сегодняшней жизни мир принадлежит лишь глупым, бесчувственным и суетливым людям. Право жить и торжествовать сегодня завоевывается при помощи почти тех же приемов, посредством которых завоевывается место в сумасшедшем доме. Благодаря неспособности думать, безнравственности и сверхвозбуждению. 176. Убежище разума. На полпути между верой и критикой находится убежище разума. Разум — это вера в то, что можно понять без веры. Но все же это вера, потому что понимание подразумевает предположение о том, что есть нечто, что можно понять. 177. Метафизические теории, которые могут нам подарить сиюминутную иллюзию того, что мы объяснили необъяснимое, Нравственные теории, которые могут обольстить нас на час убеждением в том, что мы, наконец, узнали, которая из всех закрытых дверей ведет к добродетели. Политические теории, которые убеждают нас на день, что мы решим любую задачу, при том, что нет решаемых задач, за исключением математических. Подытожим наше отношение к жизни этим осознанно бесплодным действием, этой озабоченностью, которая, если и не приносит удовольствия, хотя бы не дает нам почувствовать присутствие боли. Ничто так отчетливо не определяет расцвет цивилизации в тех, кто живет в ней, как знание о бесплодности любого усилия, которое ничто не отменяет и которому ничто не препятствует, потому что нами управляют непреклонные законы. Возможно, мы — рабы, закованные в кандалы по прихоти богов, которые сильнее, но не лучше нас. Они, как и мы, подчинены железной власти абстрактной судьбы, возвышающейся над справедливостью и добротой и отстраненной от добра и зла. 178. Мы — смерть. То, что мы считаем жизнью, есть сон реальной жизни, смерть того, чем мы на самом деле являемся. Мертвые рождаются, а не умирают. Для нас миры перевернуты. Когда мы считаем, что живем, мы мертвы. Мы живем, когда находимся при смерти. Между сном и жизнью существует такая же связь, как и между тем, что мы называем жизнью, и тем, что мы называем смертью. Мы спим, и эта жизнь — греза. Не в метафорическом или поэтическом смысле, а в смысле подлинном. Все то, что мы считаем высшим в нашей деятельности, все это участвует в смерти, все это является смертью. Что есть идеал, если не признание того, что жизнь не нужна? Что есть искусство, если не отрицание жизни? Статуя — это мертвое тело, изваянное, чтобы запечатлеть смерть в нетленной материи. То же удовольствие, которое так похоже на погружение в жизнь, прежде всего является погружением в нас самих, разрушением отношений между нами и жизнью, суетливой тенью смерти. Собственно говоря, жить значит умирать, потому что нет ни одного дня в нашей жизни, который бы не делал ее на день короче. Мы населяем грезы, мы — тени, блуждающие по недосягаемым лесам, в которых деревья — это дома, обычаи, идеи, идеалы и философии. Никогда не находить Бога. Никогда даже не знать, существует ли Бог. Переходить от мира к миру, от воплощения к воплощению, всегда в иллюзии, которая манит, всегда в заблуждении, которое ласкает. Никакой истины, никакой остановки. Никакого единения с Богом, никакого полного покоя, всегда лишь его кусочек, всегда стремление к нему. 179. Детский инстинкт человечества, из-за которого самый горделивый из нас, если он мужчина и не безумен, хочет отцовской руки, которая бы его вела как угодно, лишь бы вела сквозь тайну и путаницу мира. Каждый из нас — пылинка, которую ветер жизни подхватывает, а затем роняет. Мы должны найти опору, вложить маленькую руку в другую руку, потому что час всегда не ясен, небо всегда далеко, а жизнь всегда чужда. Самый высокий из нас — лишь знаток, стоящий ближе к пустоте и к неопределенности всего. Возможно, нас ведет иллюзия, однако сознание нас точно не ведет. 180. Если однажды случится так, что моя жизнь будет надежно обеспечена, и я смогу свободно писать и издавать написанное, я знаю, что буду скучать по этой неопределенной жизни, в которой я пишу кое-как и ничего не издаю. Я буду скучать не только потому, что эта заурядная жизнь есть прошлое, и у меня ее больше не будет, но и потому, что во всякой жизни есть свое качество и особое удовольствие, и когда переходишь к другой жизни, пусть и лучшей, это особое удовольствие приносит меньше счастья. Это особое свойство не так прекрасно, они перестают существовать, и их не хватает. Если однажды случится так, что я смогу отнести на подходящую Голгофу крест моих намерений, я найду Голгофу в этой подходящей Голгофе и буду скучать по тому времени, когда я был ничтожным, заурядным и несовершенным. Меня так или иначе будет меньше. Я хочу спать. Сегодня был тяжелый день нелепой работы в почти пустой конторе. Два сотрудника болеют, а остальных нет. Я один, если не считать далекого посыльного. Я ностальгирую по гипотезе о том, что однажды смогу испытывать ностальгию, которая все равно будет нелепой. Я почти прошу богов, какие бы они ни были, чтобы они спрятали меня тут, словно в ларце, защитив меня и от горечи жизни, и от ее радостей.